Из-за наступившей боли он сам едва не упал на пол, а я не стала тянуть и, открыв в ярости второе дыхание, накинулась на него и начала напитанными энергией руками наносить удары по всему его торсу, одновременно с этим медленно открывать от него куски плоти, из-за чего весь пол вокруг нас быстро наполнился кровью, а крики этого ублюдка становились все более болезненными и полными мольбы. «Нет, хватит, я же твой хозяин, хах, пожалуйста, прекрати, кто-нибудь, помогите, помогите мне, нет, пожалуйста, прекрати». Его крик начал постепенно слабеть, ведь он лишился уже приличного количества крови, но я продолжала буквально потрошить его живьем за все то, что он сделал, за все то, что наша семья пережила из-за него. «Пожалуйста, хах, прекрати». Из его глаз уже льются кровавые слезы, и не желая видеть этот взгляд, я одним сильным взмахом рассекаю ему лицо в районе глаз, из-за чего на их месте остается лишь пара кровавых луж. «Это тебе, за все то, что мы пережили, из-за тебя, за меня, удар, за Широни, удар, за нашу маму, удар, из-за всех, кто когда-либо пострадал из-за тебя». Финальный удар правой руки полностью пробивает его сердце, что становится моим последним ударом по нему, хотя сам он умер еще несколько ударов назад, до того как я все сказала. Теперь я, нависнув над его обезображенным трупом, тяжело дыша, смотрю в две кровавые ямы, на месте которых меньше минуты назад находились глаза. Он мертв. Чудовище, по воле которого была сломана наша жизнь, мертво. Нет, еще не все окончено. Мне нужно, господин, вы приказали мне. В этот же момент дверь в комнату медленно открылась, и в комнату начал входить призванный сюда до этого Малак, что одновременно с этим начинал свою речь, но она оборвалась, стоило ему увидеть то, что часть комнаты залита кровью, а в центре этой лужи лежит обезображенный кусок мяса, раньше бывший его юным господином, и на этом куске плоти сидела вся обрызганная кровью мертвого ублюдка, и я с диким, не моргающим взглядом смотрящая в его сторону. «Че, что здесь происха?» Малак не договорил эту фразу, ведь от шока он стал совершенно беззащитен, а потому, не теряя времени и не давая ему возможности опомниться, я приблизилась к нему и одним точно выверенным движением впилась руками в его шею, после чего мгновенно сделала движение назад, тем самым вырвав демону кадык. «Хах, хах, хах, ха, хах». Он упал на пол, держась за свое распоротое горло и пытаясь поймать ртом воздух, одновременно с этим захлебываясь от собственной крови, но умирать при этом быстро не спешил, живучий как таракан. «Теперь, когда на мне нет твоего ошейника и когда мы поменялись ролями, ты уже не такой смелый и самоуверенный». Медленно подхожу к нему, смотря на него глазами полными ледяной ярости и презрения. «Ты мерзость, что только и может издеваться над слабыми и бить в спину, прикрываясь другими, ведь именно так ты победил мою маму. И что ты хотел сделать со мной? Изнасиловать? Что же, надеюсь, там, куда ты попадешь вслед за своим хозяином, тебе откроется правда о том, какого это – страдать от бессилия». На этих словах я обрываю его жизнь, буквально лишив того головы, и при этом теряя почти весь свой запас сил. Я бы с огромным удовольствием продолжила их страдания и пытала бы еще очень долго, но у меня уже почти не осталось сил, даже сейчас я держусь едва ли не на адреналине и упрямстве. Нужно бежать за Широни и быстро покидать это место, мы наконец-то сможем. Тут я услышала быстро приближающийся топот множества людей, а вместе с ним и обрывистые фразы тех, кто быстро приближался ко мне. «Жизненные показатели господина Зелкира упали. Что происходит? Быстро бегите туда. Немедленно атакуйте любого, кого только увидите. А нет, люди рода Набериус. Они узнали о том, что с Зелкиром что-то случилось. Как же не вовремя. Я сейчас никак не смогу противостоять им. Нужно быстро бежать за Широни». Я со всех сил понеслась в сторону подземелий, дабы вытащить оттуда Широни. Ноги уже сильно болели, но не обращая на это внимания, я неслась по коридорам особняка к лестнице, ведущей на нижние этажи, где находится наша камера, но я вновь совершила ту самую роковую ошибку. Я не успела. Это она. Она убила господина Зелкира. Она здесь. Держите ее. Не дайте ей уйти отсюда живой. Демоны начали появляться буквально из каждого поворота или дверного проема, стараясь атаковать дальними атаками, тем самым тесня меня и заставляя бежать в совершенно ином от подземелья направлении. Они явно поняли, куда я направляюсь, а потому намеренно отгоняли меня оттуда, заставляя петлять по особняку как по лабиринту, избегая атак вооруженных демонов, и, к сожалению, я понимала, что прорваться к нашей с Широни камере мне просто не под силу. В один момент меня и вовсе прижали к стене без шансов отступить хоть в какую-то сторону, и единственным выходом для меня был прыжок из окна, находящегося надо мной. Не видя иного выхода, я своим прыжком разбила его и оказалась на улице. Это был второй этаж, а потому приземлиться получилось без проблем, но почти сразу меня начали обстреливать атаками и заклинаниями демоны, находящиеся вне особняка, а через секунду к ним начали присоединяться те, кто последовал за мной из особняка, и их беспрерывный шквал атак отгонял меня все дальше от дома. Пару раз мне чуть не повредили ногу и плечо, но каким-то чудом мне удавалось уворачиваться от атак, при этом я все больше отдалялась от особняка. Нет, мне нужно спасти Широни, нужно вернуться за ней. Так почему я не могу перестать бежать в другую сторону? Почему мои ноги несут меня все дальше от нее? Неужели я боюсь смерти сильнее, чем гибели своей сестры? Не дайте ей улизнуть, убейте ее. Они все никак не отстают, их атаки не прекращаются, и я никак не могу заставить себя повернуть назад. Страх просто не дает мне этого сделать. Но что будет с Широни? Даже если я выживу, что будет с ней? Что демоны сделают с ней за мои проступки? Прости, прости, прости, прости, прости меня. Я не могла перестать плакать и извиняться, но и повернуть назад у меня не получалось, и я продолжала бежать, роняя слезы с осознанием того, что скоро я совсем останусь без сил и свалюсь с ног. Но в один момент перед собой я увидела нечто странное. Что-то похожее на небольшую полупрозрачную воронку в пространстве, едва видную из-за темноты на улице. Это излом. Я слышал о том, что иногда между двумя мирами возникают небольшие дыры в пространстве, через которые между ними можно перемещаться. Только видя то, как эта воронка медленно уменьшается, можно смело сказать, что она вот-вот исчезнет. Куда она ведет? Из-за чего она возникла? Что будет с Широни, если я сейчас это сделаю? Прости меня. Прости за то, что я такая ужасная сестра и трусиха. Прости. Закрыв глаза и сделав прыжок на последних крохах своих сил, я все же успела попасть в эту расщелину в пространстве до того, как она закрылась. И стоило мне это сделать, как вокруг меня воцарилась кромешная тьма и тишина, прерываемая лишь моим нервным дыханием и непрекращающимся плачем. Посмотрев позади себя, я не увидела той воронки, а значит и преследователи на время потеряют меня. Но, прости меня, прости меня, прости меня, я не могу перестать плакать. Широни, прости меня, прости. Мой рев неожиданно был прерван чьим-то нечеловеческим рычанием. А еще через секунду я начала бежать, что есть сил, от источника этого рева, что явно уже начал преследовать меня. Пища! Я, что есть сил, бежала от этого голоса, и, увидев окно, из которого был виден свет, мигом ринулась к нему. Но перед тем, как мне удалось перепрыгнуть через него, я почувствовала, как что-то сильно царапнуло мне спину. Появилась новая вспышка боли, но мое тело по инерции все равно оказалось на улице, где на меня светило солнце. А то, что преследовало меня до этого, почему-то не решилось выходить на свет. Немного придя в себя и осмотревшись уже очень слабым взглядом, я поняла, что только что выбралась из какого-то старого, судя по всему, заброшенного здания, а вокруг меня в отдалении были другие постройки, дорога и машины. Мир людей, значит. Я на рефлексах приняла облик кошки, ведь мама давно обучила меня тому, что, находясь среди людей, нужно принимать облик кошки, ибо большинство из них не знает о сверхъестественных созданиях вроде никомат, да и двигаться сейчас так немного легче, ведь после обращения у меня уже не осталось никаких сил. Все тело в крови, ноги, а точнее лапы словно из ваты, глаза будто наполняются свинцом, из-за чего так и хочется упасть на землю. Нет, то существо, что атаковало меня, все еще близко, нужно отойти подальше, оно все еще опасно. Сил уже просто не было, и я, сама не поняв как, буквально доползла до какого-то дерева, у которого упала, полностью ослабнув, без возможности двигаться и даже говорить. Что я наделала? Хоть я и убила тех ублюдков, но что теперь? Я ведь сделала лишь хуже. Сбежала неизвестно куда совершенно без сил, но главное что? Я предала Широни, оставила ее там, и хоть мозг пытается кричать о том, что у меня не вышло бы ее вытащить, но сердце кровоточит от факта предательства единственного дорогого мне человека в мире живых. Но, что теперь будет с Широни? Ее ведь могут наказать вместо меня, а я сама в это время лежу, истекая кровью, без шанса на спасение. Пусть так, я заслужила это, ведь моему предательству нет прощения. Широни была той, ради кого я жила, а теперь я же и предала ее. Едва ли демоны простят подобное. Они не побрезгуют отыграться за это на ней, пока не найдут меня. У меня больше нет смысла жить, я сама его уничтожила, так лучше мне тогда просто умереть, как израненному зверю в предсмертной агонии. Я заслужила это. О, смотри, Кинси, тут кошка дохлая. Не, она еще дышит, но кажется вот-вот помрет. А крови-то сколько? С собакой подцапалась? Не знаю, да и не все ли равно? Кстати, у нас ведь еще есть камешки для рогаток, а по воробьям все равно не попадем, так давай тогда в нее постреляем, она точно не убежит. В кошку? Зачем? Да она все равно сейчас помрет скорее всего, так что пусть хоть какой-то прок с нее будет. Послужит нам мишенью. Это был диалог двух детей, подошедших ко мне, а еще через какое-то время я начала едва чувствовать, как по мне попадают какие-то шарики, но мне настолько плохо, что я едва ощущаю эти тычки. По крайней мере, так было до того, как один из шариков попал мне прямо по ране на спине, из-за чего я непроизвольно зашипела от укола боли, что смогла пробиться даже сквозь онемение тела. О, шипит еще, наверняка злится. Да и все равно, она нам ничего не сделает. Пожалуйста, просто дайте мне спокойно умереть. Эй, я смотрю, вам тут очень весело. Неожиданно послышался другой голос с явным неодобрением и злостью. И с трудом переведя взгляд на него, я поняла, что это мальчик с белыми волосами и зелеными глазами, чуть младше меня на вид. А тебе какое дело? Этим мальчишкам явно не понравился тон парня, который, судя по всему, заступается за меня. Зачем? Ты все равно не сможешь мне помочь. Мои раны и истощение уже никак не совместимы с жизнью. А такое, что если вы сейчас же не свалите отсюда, то в новостях о пропавших без вести людях появится два новых имени. «Какие именно, догадаетесь сами», — ледяным голосом ответил им парнишка, отчего те явно вздрогнули и начали удаляться от нас. Он так сильно напугал их, сам же мальчик начал подходить ко мне с явным намерением коснуться. «Нет, хватит, дай мне просто умереть. Не бойся, я хочу тебе помочь. Не нужно, ты все равно ничем не поможешь. Те мальчишки тебя сильно потрепали, но я не один из них. Наоборот, я здесь, чтобы помочь. Доверься мне, если тебя что-то не устроит, то я сразу же отпущу тебя». Почему он так настойчиво продолжает это делать? Те парни без всяких раздумий начали издеваться надо мной, так с чего мне верить, что ты сейчас не сделаешь так же? ТЦ, просто посмотри и убедись в том, что никак мне не поможешь, или же сразу начни мучить, мне уже все равно, в любом случае скоро умру. Мальчишка начинает осматривать меня и при этом строит крайне задумчивое и обеспокоенное лицо. Неужели действительно хочет меня спасти? «Прости, мальчик, но у тебя ничего не выйдет, я уже с трудом вижу и даже мыслю, до помощи никак не дотяну». Правда, когда я думала, что парнишка уже потерял надежду, произошло то, из-за чего мое затуманенное сознание ощутило удивление, а еще через некоторое время удивление переросло в шок. Неожиданно в руке у мальчика буквально из воздуха материализовалась небольшая круглая склянка с каким-то веществом зеленого цвета, и эту самую склянку он начал подносить ко мне. Так этот мальчишка маг, но почему он? И только в этот момент я испытала настоящий шок, ведь можно объяснить магией то, как он призвал этот предмет, но было кое-что вызывающее серьезный вопрос. Почему во время этого призыва мальчишка не использовал ману? Она была в его теле, но он не использовал никакой магии и никакой энергии во время того, как эта склянка появилась в его руке. Как такое вообще возможно? Он ведь буквально создал этот предмет из ничего, не потратив ни капли энергии. Шок от осознания этого был таким сильным, что я не сразу почувствовала, как на мое тело выливают ту самую жидкость, а еще половину от оставшегося мальчишка аккуратно начал заливать мне в рот, и с новой волной удивления я начала чувствовать, что мне становится лучше. Боль хоть и не пропала, но стала медленно слабеть, кровь уже не текла таким непрерывным потоком, а усталость, что до этого сковывала мое тело, начала постепенно спадать. Это какое-то лекарство, но зачем он потратил его на меня? Он ведь явно считает меня не более чем кошкой. Так зачем тогда такие траты? Лечебные зелья и мощно действующие лекарства всегда представляли большую ценность из-за сложности изготовления и больших затрат, а он просто взял и использовал нечто настолько ценное на простой кошке. Неужели он настолько сильно хотел мне помочь? Или он просто не осознает, насколько ценную вещь сейчас применил на мне? Мое состояние действительно стало легче, хотя боль и усталость прошли не полностью, но учитывая то, как плохо мне было до этого, можно сказать, что я заново родилась. И когда мне стало относительно лучше, парень аккуратно взял меня на руки и неспешным, но уверенным шагом понес меня неизвестно куда. «Не волнуйся, скоро тебе станет лучше», — Правда, твое полное лечение все равно займет какое-то время, но главное, что ты поправишься», — говорил он, пытаясь, судя по всему, меня подбодрить и успокоить. «И все же кто тебя так? Неужели на самом деле попалась в руки отступнику? Хм, значит, в этом городе и впрямь завелся демон». «Демон, отступник, он про то существо, что атаковало меня в момент, когда я оказалась здесь, вполне может быть, но ведь я теперь тоже отступник, так не начну ли я превращаться в такого же монстра, как и то существо? Что вообще будет со мной сейчас? Зачем этот парень помогает мне? Что вообще меня сейчас ждет?» Как потом оказалось, парнишка, имя которого я узнала из слов его родителей, отнес меня к себе домой, где начал оказывать мне помощь, дабы я быстрее восстановилась. Родители Араты оказались самыми простыми людьми, ничего не знающими про сверхъестественное, а потому и особенности их сына были для них тайной, которую тот тщательно скрывал, а значит, его силы являются не семейными и не наследственными. Но сам парень с каждым разом удивлял меня все сильнее и сильнее. Он помогал мне прийти в себя, дабы мои раны зажили как можно быстрее, оказывал мне всяческий уход и заботу, что по-своему подкупало, но одновременно с этим он был каким-то закрытым и скрытным, часто уходил куда-то, объясняя это любовью к прогулкам, и он не врал, но и всей правды тоже не рассказывал. Когда он возвращался с таких прогулок, меня вновь ждали сюрпризы в виде ощущения смерти и крови вокруг Араты, а сама его аура постепенно становилась сильнее и плотнее, хотя он и старался это скрыть. И при этом я совершенно не понимала, откуда у него такая постоянная подпитка сил. Его сила росла примерно таким же образом, как и у меня, но в моем случае это было связано с желанием выжить и в целом экстремальной ситуацией, но он словно повторял это, и при том его сила росла хоть и неспешно, но постоянно. Это вызвало у меня сильный интерес, который помогал заглушить более частично неприятные воспоминания, и с каждым разом этот интерес только возрастал. Да и не только он. Стыдно признаться, но искренность и забота Араты довольно сильно подкупили меня, особенно вспоминая последние 2 года моей жизни, и как-то незаметно я начала привыкать к этому необычному человеку, что просто заботился обо мне, не требуя ничего взамен, и быть может, это связано с тем, что он просто не знает о том, кто я на самом деле, но ведь и я в свою очередь не сразу узнала о нем все. И так протекали дни, потом недели, в течение которых Арата стал называть меня Кура. И этот маленький шаг вновь вызвал приятные эмоции, привязанность. Я понимала, что скорее всего мой интерес и симпатия к нему были вызваны в первую очередь желанием чего-то хорошего и неизбежным контрастом Араты на фоне Зелкира и Малака, из-за чего его образ был гораздо светлее и притягательнее, да и некое внешнее сходство с Широни давало о себе знать, но даже так я просто не могла, да и чего греха таить, просто не хотела сопротивляться этой приязни. Впервые за долгое время я оказалась в такой обстановке в роли той, о ком заботиться, а к хорошему очень быстро привыкаешь и начинаешь тянуться к нему, и поддавшись такому наваждению, я начала тянуться поближе к Арате. Мне было стыдно, ведь я по сути обманывала его своим обликом беззащитной кошки, да и стыд и вина перед уже скорее всего мертвой Широни никуда не делись, но мне правда хотелось остаться здесь, быть кем-то любимой, быть той, о ком кто-то так искренне заботится, и я просто не смогла воспротивиться этому порыву чувств. Правда, Арата явно не полностью разделял мои эмоции, ведь когда мои раны окончательно зажили и состояние стало таким же крепким, как прежде, он решил, что мне пора вернуться на волю, а потому предпринял попытку отпустить меня на свободу. «Ну вот и все, Кура, теперь ты абсолютно здорова, так что нам пора прощаться». Именно так он сказал, когда хотел отпустить меня на волю, из-за чего я сперва испытала удивление, а после и вовсе шок со страхом. Он сейчас шутит? После этих месяцев, что он был рядом, заботился обо мне, после того, как боль утихла, и он хочет оставить меня здесь? Нет, ни за что. Я уже лишилась 2 дорогих мне людей, терять еще одного я не собираюсь. Я не хочу оставаться одна, не хочу больше лишаться того, что мне дорого. Я уже подвела маму и Широни. Снова я такой ошибки не допущу. И я начала противиться, привлекать к себе внимание и делать все для того, чтобы Арата не ушел отсюда без меня, чему тот явно удивился, и хоть сам мальчик и пытался меня спровадить, но я просто не позволяла ему это делать. Эх, ну вот скажи, и что мне с тобой такой красивой делать, не оставляя меня одну, это все, о чем я прошу. Эх, учти, я строгий хозяин и непослушания не потерплю. Я знаю, но несмотря ни на что не отступлю. Ну что же, пойдем обратно домой, Кура. Да, именно тогда он окончательно принял, хоть и не настоящую меня, но признал, а потому жизнь в присутствии того, к кому я уже успела привязаться, продолжилась. Правда, сам Арата после этого момента был уже отнюдь не так весел и ярок. Его очень беспокоил тот дикий демон, от рук которого я пострадала в день нашей первой встречи, ведь этот безумец уже приличное время терроризировал этот город и охотился на людей. Арата боялся того, что в один момент тот начнет вторгаться прямо в дома, в том числе и в наш дом, но главным поводом его ненависти к демону было то, что из-за него он расстался со своим лучшим другом, точнее подругой, Мамаханакой, девчонка, что была очень близким, хотя скорее даже единственным другом Араты, а потому он был к ней очень привязан, хотя лично мне она почти сразу не особо понравилась, и это явно было взаимно. Не знаю почему, но смотря на Ханакой, а точнее на то, как Арата учтиво и жизнерадостно с ней общается, я чувствовала неодобрение и зависть. Я не могу просто так раскрыться перед ним, ведь неизвестно, какой будет его реакция, но и смотреть на то, как он уделяет свое внимание своей подруге, мне было неприятно. И когда из-за демона семейства Ханакой уехала из города, Арата лишился этого самого друга. И по логике я должна была радоваться, но видя, как грустит из-за этого сам мальчик, я просто не могла испытывать радость, а потому старалась кое-как утешить его, при этом не стеснялась использовать ки и успокоительные техники на нем, когда он спал, и кажется, это давало свой результат. Я по-прежнему не знала, каким образом Арата становится сильнее с такой скоростью и без применения маны, но по сравнению с тем, какой была его аура на моменте нашей первой встречи, он стал ощутимо сильнее, и ощущение смерти вокруг него все возрастало. А когда я однажды увидела, как он призывает свое оружие, то едва не пропустила удар сердца. Ужасающего вида коса, от которой буквально несет кровью и ужасом, весь ее вид буквально кричал мне о неминуемой опасности. Сперва я думала, что это священный механизм Араты, но он сам как-то раз проговорился, что не может обладать таковым, и это вызывало еще больше вопросов. Но главным было то, о чем периодически сам Арата говорил. Он постоянно обращался к какой-то системе и что-то у нее спрашивал, в основном о самом себе и каких-то барьерах, и это явно было не сумасшествие, он точно обращался к кому-то конкретному, но я никак не могла понять или почувствовать, к кому именно. Так продолжалось еще какое-то время, пока в один из дней Арата не вернулся с одной из своих прогулок с еще более отчетливым запахом чужой крови и настоящим шоком в эмоциях. По его оговоркам я поняла две вещи. Первое, он все же нашел и убил того отступника, правда, я тогда не поняла, почему он назвал это своим первым убийством, ведь он явно до этого уже убивал. И второе, он встретил кого-то очень могущественного, правда, на то, чтобы понять, о ком он говорит, ушло время, ведь его речи самому себе и этой системе были довольно неразборчивыми, но когда я окончательно услышала, кого именно он встретил, то и сама испытала шок. Офис Ураборос, дракон бесконечности и одно из сильнейших существ во вселенной. Когда я услышала об этом, то на самом деле подумала о том, что Арата сошел с ума, но все эти подозрения спали сами собой, когда в один момент в нашем доме буквально из ниоткуда материализовалась готическая Лолита с почти полным отсутствием эмоций и аурой, которая была так сильна, что я просто не могла ее почувствовать. Это и вправду дракон бесконечности, в нашем доме. Но зачем? Ответ на этот вопрос я получил от Араты, что и сам был удивлен ее появлению, и хоть был напряжен, но при этом относительно спокойно угостил ее, проведя с ней беседу. Он так просто общается с живой концепцией, да если она этого захочет, то вся вселенная перестанет существовать, но при этом сейчас она просто сидит за одним столом с Аратой и, попивая чай, беседует с ним. Хотя из этого разговора я узнала много чего интересного о бригаде хаоса, о целях офиса и ее мотивах касательно Араты, да и про самого Арату тоже, хотя можно сказать, что тогда он и сам о себе кое-что узнал, и это знание сделало его жизнь еще веселее. Он начал постоянно нервничать и с неким опасением говорить с системой, часто был раздражителен, и чтобы не допустить каких-нибудь сложностей, я усилила влияние успокоения и ментальной удовлетворенности на него, а кроме этого начала создавать вокруг дома защитный барьер, постепенно улучшая и усиливая его свойства, дабы у нас в случае чего была защита. Однако как бы сильно я ни старалась над нашей безопасностью, главное потрясение все равно прошло мимо меня. В один момент, когда я работала с барьером, к нам в дом вновь телепортировалась офис, но в этот раз она была не одна. У нее на руках была Рата, но он был изранен и истощен даже на вид, находясь в бессознательном состоянии. Было видно, что даже офис сейчас обеспокоенно на него смотрит. Когда Арата все же очнулся, Уроборос потребовал от него объяснений касательно того, что с ним произошло. Я хоть и была сильно напугана его состоянием, но была полностью солидарна в этом вопросе с ней. И тогда Арата рассказал все о системе, о том, как он становится сильнее, о барьерах, о том, как система хотела его убить, призвав для этого демона, что является концепцией страха, о том, как один из его артефактов спас Арату, заменив систему собой, и самое главное, о том, что теперь сам Арата начал превращаться в того самого демона. Это было удивительное открытие, но все оно меркло на фоне того факта, что Арата в прямом смысле начал превращаться в концептуальное существо, и по его же собственным словам ему нужна помощь в поглощении этой концепции, иначе его разум может кануть в небытие. Именно с того момента офис начал регулярно проверять Арату, а я же, как и раньше, старалась помочь ему хоть немного стабилизировать его тело и сознание в момент, когда Арата спал, помогая ему с помощью Ки, и при этом я не единожды наблюдала ужасающую картину. Он говорил, что меняется не только его тело, но и сама его суть, его душа, и когда я начала усиленно помогать ему, убедилась в этом лично, ведь иногда, в ночное время, изменения внутри него давали о себе знать, и я благодарила всех богов за то, что мне хватило ума наложить на комнату Араты барьер, глушащий звуки. Во время некоторых ночей Арата начинал сильно ворочаться, потом и вовсе трястись в конвульсиях, и хорошо, если на этом все заканчивалось, ведь следующим этапом его кошмаров и борьбы за себя во сне становились нечеловеческий рев и телесные мутации в виде кучи демонических рук, вырастающих у него из спины. И иногда к этому добавлялись перевоплощения его настоящих конечностей в металл или появление ран, заштопанных толстыми нитями, и думаю, нет смысла говорить о том, что в эти моменты Арата был отнюдь не тихим и мирным. Мне приходилось прикладывать много сил для того, чтобы его успокоить, а после и для того, чтобы убрать все следы его ночных буйств, и кто знает, если бы я не влияла на Арату с помощью Ки, то не исключена возможность того, что половина населения Куа уже была бы жестоко убита его изменяющейся сущностью. Это длилось довольно длительное время, но к счастью Арата начал брать сущность страха под контроль, а потому и его метаморфозы во время сна наконец-то закончились, но словно ему этого было мало, он решил связаться с еще одной сущностью, подобной тому демону. Вот ведь дурак, он совсем о себе не думает, словно умереть хочет. Ну почему все парни такие дураки? Хоть и любимые, но как бы сильно я не волновалась за него в тот момент, к моему немалому удивлению у Араты все прошло относительно хорошо, и он даже не слишком сильно пострадал. Правда, очень значительным изъяном его победы стала вновь бурлящая аура, которая буквально пережевывала все, что связано с уже двумя демонами внутри Араты, и плюс к этому его внешний вид претерпел определенные метаморфозы. Его глаза стали разноцветными, волосы стали гораздо длиннее и сменили цвет на бледновато-зеленый, словно трава, с которой не до конца сошел иней, да и в целом его вид стал более звериным, но и одновременно с этим более женственным, а он и до этого был очень миловидным, да настолько, что с длинными волосами его можно было спутать с девочкой, но этот вид, может, кому-то это и покажется странным, но даже так он для меня выглядит красиво, а это агрессивность в смеси с некоторой миловидностью. Эх, самой себе-то можно не врать. Я и до этого понимала, что мне нравится Арата не только как человек, но с его и моим взрослением к этому добавился еще и интерес как к мужчине, вот только сам он по понятным причинам пока не мог об этом знать. Так шли месяцы, Арата становился сильнее, хотя и я не забрасывала свое развитие, и с ростом его сил росло и его подозрение в мою сторону. И итогом этого подозрения стал наш разговор, при котором он в открытую сказал, что уже знает о том, что я необычная кошка. Я не была этим удивлена, ведь мое раскрытие по сути было лишь вопросом времени, но все же, я боялась того, как Арата отреагирует на мою настоящую личность, а потому хотела сохранить это сладкое неведение как можно дольше, но в тот момент спектакль завершился. Мне было страшно слышать его реакцию, и от того, что он в итоге не только не злился, но и был просто рад, мне настоящие эмоции взяли верх. Я рассказала ему обо всем, о своем прошлом, о своих поступках, о своем предательстве, но он вновь не проявил ни капли гнева или презрения, а просто успокаивал и утешал меня, говоря о том, что не позволит мне больше пережить подобное и что я никогда не останусь одна. И с того момента раскрытия наша жизнь стала сиять новыми красками, ведь мне больше не нужно было скрываться, из-за чего я могла спокойно быть рядом с Аратой и помогать ему, А сам же новоиспеченный аспект страха стал более радостным и начал уделять мне еще больше времени, рассказывая обо всем. Кроме этого, Арата все же стал номинальным членом бригады хаоса, хотя скорее это можно назвать непосредственным представительством офис, периодическое присутствие которой у нас в доме уже стало чем-то обыденным, хотя чаще именно Арата переносился к ней для обучения и освоения сил, в то время как я рассказывала ему о магии отдельные интересующие его детали, а иногда даже проводила с ним спарринг, несерьезный, конечно, но все же. Само пребывание в бригаде хаоса также не прошло бесследно, ведь его итогом стало то, что нашими гостями стали потомки древних героев, что обладали могучими священными механизмами и сам носитель Альбиона. Я сама не поняла, каким образом все так повернулось, но со временем их присутствие также стало чем-то довольно приятным, ведь они умудрились стать нам близкими друзьями, особенно это касалось Лефей, которая сильно сблизилась как со мной, так и с Аратой. Хотя, учитывая ее дружелюбный характер, нельзя сказать, что это что-то удивительное. Она чаще всех стала появляться у нас и общаться со мной, в том числе и о магии, и это общение подарило нам обеим новые знания и впечатления, да и не только о магии, женские темы тоже не прошли мимо нас, и как итог этих тем Лефей пожелала мне удачи в отношениях с Аратой и что она за меня болеет. Так шло время, пока Арата не начал поступать в Академию Куэй до тех пор, пока не настал его день рождения, на котором герои вместе с Вали при моей поддержке не устроили ему сюрприз, от которого он хоть и был удивлен, но лицо хорошо выдавало тот факт, что ему было приятно от подобного, а когда праздник в кругу гостей закончился, настал уже мой черед для поздравлений. С помощью магии я создала для него подарок в виде медальона, который вручила ему, когда мы остались одни, и видя то, как он обрадовался этому, а также понимая, что я уже просто не могу сдерживать это желание, мною было сделано еще кое-что. Подавшись вперед, я начала целовать его, не встретив при этом никакого сопротивления с его стороны, и когда одних поцелуев стало уже недостаточно, мы перешли к следующему шагу, и в тот момент мы окончательно стали принадлежать друг другу. Воспоминания об этом рефлекторно вызывают улыбку, и вспоминая лицо Араты, можно сказать, что я отнюдь не единственная, кто страдает от такой живописной реакции. Да, именно так и проходила ее жизнь в компании возлюбленного, но все изменилось в тот момент, когда Арата впервые пошел в ту самую академию. Мы заранее знали о том, что в городе, и как следствие в Академии Куа завелись демоны, причем отнюдь не одичалые, а вполне себе организованные единицы, что вызвало у меня страх, а у Араты нервозность. И хоть я говорила с ним об этом, но он просто настоял на необходимости своего обучения там, подкрепляя это тем, что он сильнее виденных нами демонов, а потому, понимая, что спорить с ним бесполезно, я больше не стала поднимать эту тему, лишь напомнила ему об осторожности. Когда же он пришел после своего первого учебного дня, меня сперва ждала новость в виде возвращения в Куа той, о ком уже успела позабыть. Мама Ханакой со своей семьей вновь вернулась сюда. Она учится с Аратой в одном заведении, так мало того, она еще и является фигурой наследницы клана Ситри, что уже начало строить определенные догадки касательно Араты. Услышав это, я была очень удивлена, но еще больше меня поразило то, что по словам самого Араты, Ханакой пыталась ненавязчиво предостеречь Арату о планах демонов на него, иными словами, она в некотором смысле пошла против целей своей хозяйки. И хоть мне не нравится факт ее возвращения и вновь возгоревшейся дружбы с Аратой, но и не оценить эту попытку я не могу. Правда, долго эта мысль у меня не продержалась, ведь следующая новость, сказанная Аратой, вызвала уже не просто удивление, она вызвала шок. Широни, моя милая сестренка, она жива и находится здесь, в Куа. Когда я услышала это, мое сердце чуть не пропустило удар, а я сама застыла, словно статуя, без возможности двигаться. Но после пришла радость от услышанного. Она жива. Я все это время была не права. Широни жива, и кроме того находится в этом городе. Моей радости не было предела от услышанного, но потом Арата добавил, что Широни теперь является фигурой наследницы Гримари, и вот это уже вызвало злость. Однако в конечном итоге все сменилось страхом. Она ведь ненавидит меня. Я бросила ее, никак не дала о себе знать, даже уверила саму себя в том, что она мертва. Так что она по праву должна злиться на меня, плюс демоны явно не оставили бы этот момент без внимания, настроив ее злость на меня. Это болезненное осознание, но она в своем праве меня ненавидеть, однако Арата старался не дать мне впасть в тоску, говоря о том, что сделает все для того, чтобы исправить эту ситуацию. И вновь он делает все за меня, ведь я даже дома в обычном состоянии покинуть не могу из-за риска быть узнанной демонами, да и из-за все того же страха увидеть в глазах Широни ненависть по отношению к себе. Насколько же я жалкая. Итак, последние несколько дней я просто тряслась в страхе от того, что будет дальше. Сможет ли Арата поговорить с Широни? Что она в таком случае решит? Не узнают ли об этом демоны и не прибегут ли сюда лично владыки ада спасать своих сестер от присутствия самой опасной преступницы в аду? Так много вопросов и рисков, так мало шансов, что Широни согласится в случае чего хотя бы просто поговорить со мной, и если все пойдет так и демоны на самом деле узнают про меня и мою связь с Аратой, то я могу не только лишиться последней надежды на то, чтобы вновь увидеть свою сестру, но и вовсе лишиться того, что имею сейчас. Лишиться Араты, ведь как бы силен он сейчас не был, ему пока просто не тягаться с владыками, а офис хоть и не должна позволить случиться чему-то плохому, но даже так она может просто не успеть, как в свое время не успела спасти Широни я. Что же будет дальше? Что ты решишь в отношении своей ужасной сестры, Широни? Сумеешь ли ты меня простить? Сейчас я могу лишь задаваться этими вопросами и ждать решения сестры, что даже спустя года сумела узнать след от моей ауры, и если она согласится на встречу, то я буду готова выслушать все. Я выслушаю все ее слова презрения и ненависти ко мне, если это только позволит мне вновь увидеться с ней и убедиться в том, что с ней все хорошо. Я не прошу о большем, лишь об этой эгоистичной просьбе дать мне хотя бы маленький, незначительный шанс все исправить. Только один маленький шанс. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Очень прошу по максимуму отреагировать в комментариях на тему, нужны ли такие главы или нет, да и ваши комментарии просто дают мне стимул писать дальше. https://temefanpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofangatiabout, на случай, если кто-то решит поддержать меня финансово. Очередное собрание. Примечание к части. Приятного чтения. Неизвестное место. Очередное собрание бригады хаоса. Эх, сколько бы раз я сюда не приходил, а каждый раз чувствуется как первый, и нет, не из-за антуража или чего-то интересного, скорее наоборот, по причине того, что каждая подобная встреча превращается в спор о том, у кого ЧСВ больше. Не, ну а как еще можно назвать эти перепалки по поводу того, чьи цели важнее и кто кому подчиняется? И ведь не стыдно им делать подобное прямо перед офис, которое так-то поважнее и посильнее их всех вместе взятых будет, а значит и цели у нее должны быть самыми приоритетными. Вот только этим дебилам кажется такое понятие, как уважение к своему покровителю, неизвестно. ТЦ, кучка отродий, правда в их глазах я ничуть не лучше, но мне на их мнение как-то начхать, мы друг друга уже довольно давно хотим взаимно покромсать. Они, старые владыки и большинство магов, за мое положение и близкую связь с офис, я же их за полное отсутствие уважения и нежелание что-либо делать ради все той же Ураборос. А что поделать? Титул личного ученика и телохранителя обязывает меня защищать честь и имя своего учителя, а личное отношение к ней только усиливает этот порыв, но, увы, пока что предпринимать что-то против этих гордецов нельзя, ибо моей текущей силы на всех их не хватит, они все же отнюдь не слабаки, да и пока что они являются довольно важными членами этой организации, поэтому на данный момент свое желание прикончить их всех приходится сдерживать. При этом я до сих пор так и не понял причины этих постоянных собраний, в них ведь по факту нет никакого смысла, и все это давно прекрасно поняли, так зачем тогда лишний раз нервировать всех этой бесполезной во всех отношениях фигней? Мне уже кажется, что мои мысли о том, что офис таким образом развлекается за счет взаимодействия между разумными, или же старается довести всех до точки кипения и откинуть неугодных, перестали быть шуткой. Эх, в любом случае, истинная причина этих непрекращающихся собраний одной только Урабороса известна, которая, кстати, уже ждет меня во все том же гигантском зале со столом, где собираются основные участники этого непотребства. Хаэм, в этот раз ты решил прийти самостоятельно, и даже без напоминаний, с едва уловимым, а для большинства и вовсе незамеченной ноткой ехидства в голосе сказала моя наставница, сидящая за стулом, больше похожим на трон. Ага, будто я не помню о том, как ты в прошлый раз напомнила мне о том, чтобы я больше не забывал про эти встречи. Бика с Гераклом до сих пор ржут, когда вспоминают об этом. Это уже было сказано с обреченностью в голосе, ведь память про тот случай до сих пор свежа, а реакция на него у уже упомянутых личностей максимально эмоциональна и живописна. Не, ну а как им еще реагировать на мою попытку пропустить подобную встречу за ее очевидной ненадобностью? Вот только офис эту попытку не особо оценила, и результатом ее недовольства стала моя принудительная телепортация в этот зал, причем именно в тот момент, когда у меня в руках было только купленное мороженое. Да, меня перенесло в очень неловкий момент, когда я ел мороженое, а ведь мне еще повезло, что тогда не все собрались и что это самое мороженое было по-быстрому спрятано мною в Лимбо, но Вали с героями успели это заметить, так что колкие шуточки на эту тему периодически произносятся до сих пор. А офис еще и после собрания на протяжении 3 часов нежно и любя объясняла мне всю степень глупости моего поступка и то, как сильно ее это разочаровало, хотя глаза ее при этом выдавали веселье. В общем, с того дня я зарекся совершать попытки пропуска мероприятий, на которых присутствует мой учитель, ну и желание есть мороженое мне тот случай тоже отбил. Кто же виноват в том, что у меня такой непослушный ученик, совершенно не ценящий своего учителя и вынуждающий ее предпринимать такие радикальные меры? Угу, сочувствие и неловкость прямо-таки льются из нее, верю. Знаешь, когда ты проявляла ко мне меньше эмоций, мне было явно спокойнее и менее страшно. А теперь ты меня боишься? А теперь я понимаю, что большинство окружающих и близко не представляют того, насколько опасной ты можешь быть при соответствующем настроении. Счастливчики. Значит, ты можешь гордиться, ведь тебе открыто то, чего больше никто из окружающих не знает. Да, воплощение бесконечности, проявляющее эмоции и желание подшучивать. Я искренне желаю великому красному никогда не встречаться с нынешней офис, ибо при таком исходе я могу только посочувствовать бедному ящеру. Неужели ты этим недоволен? Да нет, с чего бы. Моего уважения к тебе никакие выверты судьбы не изменит, так что хоть это и пугает, но отнюдь не отпугивает. Ты мой учитель и важная для меня личность, несмотря ни на что. Хм, помни об этих словах, особенно в момент, когда решишь заняться рискованной самодеятельностью или пойти поперек моих слов, а точнее о последствиях этих действий. Эх, она не устает напоминать мне про то, чтобы я рассказывал ей обо всем связанном с нововведениями в моих силах, боится, что я все же решу действовать без ее ведома в случае чего. Я всегда помню об этом, так же как и ты о своей значимости для меня. Этот разговор с взаимными упреками, подколками и выражением привязанности мог продолжаться долго, но в зал уже начали подходить остальные представители бригады хаоса, и если с Вали и героями я по-дружески поздоровался, то со старыми владыками лишь обменялся взглядами полными взаимного презрения, с магами почти то же самое, но их реакция меня больше забавляет из-за их нынешнего положения в этой организации. Ну а как еще мне относиться к ним после того, как они стали едва ли не вассалами демонов, готовыми целовать им ноги ради любой крупицы хранящихся у них знаний? Не все маги, конечно, так низко пали, но таковых там большинство, а немногие исключения являются по сути изгоями среди своих. В лучшем случае их просто опасаются из-за подвешенного вопроса о верности исследования их общему делу. Т.Ц., да невооруженным глазом видно, как демоны на самом деле относятся к ним, а конкретнее ни во что их не ставят и хотят использовать как выгодную рабочую и боевую силу, оплачивая им жалкими крохами знания о магии демонов, ну и иных магических трактатов, относящихся к другим видам магических искусств. Да, а эти придурки готовы вставать на колени ради этих крох с примесью скотского отношения. Ну, не мне об этом судить, все же это совершенно не мое дело. Так в течение 5 минут все, чье присутствие было необходимо, уже сидели за столом, а именно команда Вали, фракция героев, ассоциация магов и старые владыки. Единичных участников вроде отступников и одиночек я не считаю, ибо таких тут меньшинство, да и как правило их довольно быстро вербуют на свою сторону фракции. Со стороны старых владык, как обычно, основными представителями являются 3 существа, которых я бы с огромным удовольствием отправил в бездну: Шалба Вильзевул, Катерия Левиафан и Крузерия Асмодей. По факту именно эти 3 твари являются главами старых владык, но наибольшим авторитетом обладает именно потомок Вильзевула. Правда, это нисколько не мешает мне ненавидеть всех 3 одинаково. Эти 3 фанатика всерьез считают себя совершенством этой вселенной из-за факта родства с первыми владыками демонов, при этом других они считают в лучшем случае низшими формами жизни, ну а их идеи касательно первенства демонов над всеми остальными, под их руководством, разумеется, причем путем полного уничтожения мира с его последующей перестройки невольно заставляют меня задаться вопросом, а один вершитель судеб уже из людского мира случайно не этими тремя вдохновлялся, ну, тот, который еще обожал свастику и концлагеря, а то у него с этими идиотами явно есть что-то общее. Почему идиотами? Да потому что только полный идиот решит обмануть офис, и при этом всерьез считать, что это сойдет ему с рук. А то, что дракон бесконечности может в один момент припомнить им их обещания, их совершенно не волнует. Мне как-то плевать на их планы касательно ада, но вот подобную наглость по отношению к Ураборос я им спускать не собираюсь, и хоть их поражение остается лишь вопросом времени, это слишком очевидно как по мне, вот только желание лично поучаствовать в устранении этих ничтожеств никак не слабеет. Эх, ладно, будет еще время. Все же пока они не дают веского повода для прямого конфликта, хоть их поведение и бесит абсолютно всех. Дальше у нас идут маги, правда, о них можно рассказать не так уж и много. Про их связь, а точнее отношения господ и слуг, я уже говорил, разве что можно указать наиболее интересных их представителей. Для начала такая личность, как Вальбурга, довольно миловидная девушка, одевающаяся в стиле готической лолиты, в целом ее образ напоминает миловидную куклу. Вот только обманываться этим видом будет катастрофической ошибкой. Под обликом хрупкой куклы скрывается натуральная садистка и любительница разрушать все, до чего только руки дотянутся, а с ее силами это довольно серьезная проблема, ведь кроме немалого магического таланта она еще и является обладателем одного из лангенов, испепеляющий гимн, тот самый крест, на котором был распят Иисус. Как вы понимаете, это очень опасная особа, к тому же с весьма скверным и кровожадным характером. И вроде как мне нужно испытывать к ней презрение, но есть одна причина, из-за которой я не могу этого сделать. Ко мне эта психопатка не испытывает ничего, ни любви, ни ненависти, а соответственно и мне на нее злиться ни за что. А факт того, что характером я недалеко ушел от нее, делает ситуацию еще веселее, ибо я сам не чураюсь крови и страданий других, последние в меру своей силы так и вовсе активно практикую в барьерах. Поэтому мое отношение к Вальбурге откровенно никакое. Вторым интересным персонажем этих любителей мантии является Лавиния Рини, полная противоположность Вальбурге, что в характере, что в силе. По характеру эта леди недалеко ушла от Ле Фей, почти такая же добрая и яркая личность, хоть и более суровая, чем юная Пендрагон, при этом ее характер не особо совпадает с ее силой, которая исходит из Лангена. Вот ведь неожиданно. Ее лангин называется «Абсолютная погибель», и вроде как сила этого лангина связана со льдом и холодом, так что слова о несоответствии сил с характером человека тут очень даже актуальны. Про то, что она талантливая волшебница, думаю, и говорить не стоит, однако есть одна вещь, не упомянуть которую я просто не могу, а именно взгляды данной особы, бросаемые в сторону одного боевого альбиноса, и речь сейчас не обо мне, да и Вали вроде иногда посматривает на нее, и это можно спихнуть на его наблюдение за возможными противниками, но среди всех магов под его взгляд Лавиния попадает чаще всего, и желания битвы при этом в его глазах я не заметил. Хе-хе-хе, неужели кое-кто начал увлекаться противоположным полом, да и вроде как это особо даже контактирует с командой Вали, правда, в официальности и правдивости этого заявления я не уверен, поэтому не могу ничего утверждать. Остальные маги как личности особого интереса не представляют, а их глава, если таковой только один, мне на глаза еще ни разу не попадался, вместо себя он посылает своих приближенных. ТЦ, тоже мне инкогнито. Как я вижу, все уже собрались, а значит, наше собрание можно считать открытым. Однако перед тем, как мы начнем обсуждение всех неотложных вопросов, мне необходимо вам кое-кого представить. ХМ, так у нас пополнение, мне даже стало интересно, кто это, явно ведь кто-то важный. Раз уж офис представляет его лично, простых пешек с малозначимыми персонами она не приветствует в такой официальной обстановке. Когда же офис закончила говорить, двери в зал начали открываться, и через них к нам пришел тот самый новичок, сила которого уже чувствуется как весьма впечатляющая, слабаком он точно не является. Внешне же этот индивид представляет из себя довольно молодого мужчину с длинными, явно длиннее моих, белоснежными волосами. На его лбу красуется странного вида украшение, состоящее из трех синих кристаллов с золотой оправой, с ушей свисают золотые круглые серьги, а одежда белого цвета подчеркивает его видное высокое происхождение. ХМ, только вот весь этот вид портит его лицо, а точнее выражение лица, представленное высокомерным взглядом и такой же издевательской улыбкой, которая так и намекает на неприкрытую принадлежность этого парня к темной стороне силы. ТЦ, я всегда говорил, лицо полное гордости и высокомерия идеально подходит только Гильгамешу, ну и совсем немного Азиманди, ибо это является частью их образа и сути, их подобное выражение лица красит, а все остальные не более чем блеклая пародия и дешевые злодеи с целью «я такой злой, вы все черви». Эх, тоже мне, высокая особа. Позвольте представить вам нового члена нашей организации. Представитель скандинавского пантеона богов, бог обмана и коварства, Локи. Что, я сейчас не ослышался, тот самый скандинавский злыдень, МДА, кого только не встретишь в этом поистине сумасшедшем обществе, такими темпами к нам скоро присоединятся лепреконы или смурфики. Во всяком случае ничего удивительного в этом лично для меня уже не будет. Вопрос о причине его вступления к нам задавать бессмысленно, ибо его лицо говорит лучше любых слов, все ради зла, хаоса, разрушений. Рагнарёк одним словом. Сам же покровитель лжи после этого представления направился к столу, посчитав какие-либо слова и приветствия излишними, одновременно же с этим пробегаясь изучающим взглядом по всем собравшимся здесь. Он явно существо с довольно весомым опытом, так что различить каждого здесь сидящего ему особого труда не составило. Правда, на Вали с героями его взгляд все же задержался, а на мне так и вовсе выразил неприкрытое удивление наряду с непониманием. Ну да, неизвестное нечто стоит подле самой Ураборос. При этом из-за ментальной защиты для него я кажусь в лучшем случае более-менее одаренным человеком, все как и в мое первое появление здесь, аж ностальгией повеяло. Быстро просмотрев всех, с кем ему предстоит работать, Локи дошел до стола, сев на пустующее место, и поскольку раньше незанятых стульев здесь не было, то можно уверенно сказать о том, что оно было подготовлено специально для скандинава. Правда, мне интересно, это такая издевка над богом в лице его максимальной удаленности от офис на одной стороне со старыми владыками, или просто совпадение, ибо по лицу новичка видно, что ему такая позиция не слишком-то нравится. Теперь, когда наш новый представитель прибыл, мы можем полноценно начать собрание. Кто из вас желает начать? Офис не изменяет себе, ведь таким вопросом она по сути дает отмашку на начало шоу по заявкам. Начну я. Как и в большинстве случаев, старые владыки, а точнее непосредственно Шалба, никого ни о чем не спрашивая сразу привлек к себе все внимание. Здесь собрались представители самых разных рас, пантеонов и групп, но думаю, каждый из вас в той или иной мере сталкивался со слухами, что уже на протяжении пары десятилетий ползут по всему сверхъестественному миру. ХМ, интригующее начало, правда, большинство сразу догадалось, о чем именно он говорит, все же тема не самая новая, и при этом весьма актуальная. Речь, конечно же, идет о возможности заключения полноценного мира между представителями библейской фракции, всеми демонами и ангелами. Уф, сколько яда и ледяной злобы вложено в эти слова, мне даже захотелось дать Шалбе Оскар за такую игру эмоциями. Союз трех фракций. Даже звучит низко и противно. Крузири явно разделяет с потомком Вильзевула всю его злость на подобные новости. Насколько низко нужно пасть для того, чтобы согласиться на подобное? Об этих слухах всем здесь присутствующим давно известно. Глухих или полных идиотов здесь нет. Цао, ты как всегда обожаешь выкидывать колкости в сторону демонов, а уж это выделение слова полных так и намекает на тех, кого ты хочешь называть такими идиотами, и взгляд Шалбы ненавязчиво намекает на его понимание этой колкости. Да, такая взаимная любовь по отношению друг к другу у них уже давно. Подобная инициатива со стороны нынешних библейских верхушек длится уже давно, и буквально пару дней назад нашими шпионами была добыта информация, которая подтверждает правдивость этих слухов. Сазикс, Азазель и Михаил уже давно подготавливали почву для подобного соглашения, эти слухи являются одним из таких действий, а в скором времени уже должно начаться непосредственное подписание мирного договора и создание союза библейских фракций. Хех, это то самое подписание в Академии Куа. Действительно, ведь другого места для такого важного события не найти. Ох, офис, почему весь писец происходит именно в Куа, именно в Академии, именно из-за присутствия там гримарии придурка с бронированной рукой. ТЦ, хиллбой для деградантов. И подобный союз станет для нас весьма значимой проблемой, ибо момент, когда этот союз начнет устранение неугодных себе, является лишь вопросом времени. ХМ, не могу сказать, что сказанное демонами лишено смысла, все же опасные или подвешенные в неясности элементы никому не нужны, а без непосредственной поддержки офису всей этой организации нет шансов против библейских, они просто сломят их количеством. Ха-ха-ха-ха-ха, неужели гордые и непобедимые демоны испугались вероятности нападения всех, кто точит на вас зуб? Я думала, вы посмелее будете. Создание хаоса. Вальбурга не так часто участвует в подобного рода диалогах, да и все ее участие обычно сводится к высмеиванию кого-либо, даже таких злопамятных тварей, как старые владыки. Все же не все маги готовы быть их собачками, а эта особа вообще никого не уважает, правда, это относится лишь к тем, кто не сильнее ее, или когда она под защитой кого-то сильного. ТЦ, лучше следи за своим языком, Шавка. То, что ты обладаешь ценным механизмом, не делает тебя неприкасаемой, а это собрание в один момент закончится, так что не надейся на защиту Уроборос. Да, демоны такой наглости в свою сторону терпеть не собираются. Раз уж здесь нет глухих и тупых, то вы должны понимать, чем нам грозит создание этого объединения. ХМ. Офис, послушав начинающуюся перепалку, приняла весьма задумчивый вид и как-то странно посмотрела на меня. Что-то мне вообще не нравится этот взгляд. А что ты скажешь по этому поводу, Фиддлстикс? Каково твое мнение касательно этого вопроса? И все внимание резко переключилось на меня. ТЦ, офис, за что? Ты же прекрасно знаешь, как я ненавижу участвовать в таких дискуссиях. Или это такое припоминание мне того случая с прогулом? Вот ведь мелкая, вредная лалька. Эх, ладно, лицо кирпичом без грамма эмоций. Вот мое все, что я об этом думаю. Такой вопрос не мог решиться за пару лет. Все же речь идет о возможности объединения всей библейской фракции, поэтому данные слухи уже, вероятно, являются истиной. Главы ангелов и демонов, вероятно, уже все решили, а подписание мира является не более чем завершением данного дела, официальное объявление всему миру о себе, и это едва ли будет финалом. А, в каком смысле финалом? А что им еще делать? Спросил немного напрягшийся Геракл. После полного объединения библейские, скорее всего, начнут намеренно распространять эту информацию по всем мифологиям для привлечения возможных союзников. Все же их целью, если верить слухам, является мир, а другие пантеоны могут воспринять такое объединение как акт подготовки к возможной агрессии в свою сторону, поэтому будет логичным ходом сразу пояснить свои намерения и задобрить потенциальных союзников, особенно если у них всех будет общая цель или общий враг. ТЦ, и кто же согласится на такое сомнительное действие? Хоть сейчас мифология находится в состоянии относительного мира, но прошлые распри и конфликты все еще не забыты, и этот факт сильно мешает такому исходу. Шалби явно не понравилось мое заявление, но и резко высмеивать его он не стал. Все же понимает вполне реальные шансы такого развития событий. Может и так, вот только именно такой шаг со стороны библейских может стать толчком к постепенному сближению мифологий, все же открытой войны между ними нет, а стабильного мира желают многие. Если же говорить о том, кто может пойти на это в первую очередь. Скандинавский, греческий, индийский и японский пантеоны. Услышав про скандинавов, изображающий безразличие Локи напрягся, и это служит доказательством высокой вероятности такого исхода. Почему именно они? Скандинавы и индусы не славятся большой дружелюбностью, так что едва ли они пойдут на такое. Я больше поверю в объявление войны с их стороны, сказал Геракл. Эх, вот вроде бы он не дурак, но шутка про качков явно не обошла его стороной. Ошибаешься, причем очень сильно. Я хорошо помню все уроки от офис, и о взаимоотношениях мифологии между собой в том числе. Правда, это мне рассказывала не столько сама Уроборос, сколько хранящиеся у нее записи, а на мой вопрос об источнике этой информации она лишь таинственно улыбнулась, сказав при этом: «Бесконечность слышит все». КХМ прозвучало жутко и неоднозначно, да и ее взгляд в тот момент тоже не внушал спокойствия, но информация, находящаяся в тех записях, все же оказалась весьма интересной. Скандинавы гордый, сильный и суровый народ, поэтому нет ничего удивительного в их образе воинственных варваров-берсеркеров, но это лишь на первый взгляд. Один, конечно, является старой и сложной личностью, однако бессмысленной бойни с неясными перспективами не допустит, скорее он решит сперва лично проверить жизнеспособность союза библейских, а уже дальше, исходя из увиденного, делать выводы о следующем шаге. И если взять в расчет его опыт с характером, то вероятность присоединения к этому альянсу уже не кажется такой призрачной. Слушавший все это, Локи все больше хмурился от осознания смысла моих слов, но отрицания данной информации в его глазах отнюдь не наблюдается, скорее его общая реакция подтверждает все, что я сейчас сказал. С греками почти то же самое. Они довольно разношерстные и неоднозначные, но если до них кто-то уже примет участие в альянсе, то они всерьез задумаются над такой перспективой. По крайней мере большинство из них. Аид, который почему-то не любит все, что хоть как-то связано с иными мифологиями, явно будет не в восторге от такой перспективы. Индийский пантеон. Хаем, с ним сложнее. На данный момент боги этой мифологии являются одними из сильнейших существ этого мира, ибо индусы набожный народ, так что от подпитки сил за счет людской веры они не страдают, и вот уже они могут реально что-то предпринять против такого объединения, но скорее это будет проверкой мощи. Со слабаками они не объединятся, вот только союз библейских слабым точно нельзя будет назвать, поэтому шансы на вступление в этот альянс имеются. Ну и японский пантеон, с ним по сути все то же самое, сильны за счет веры в них, но относительно спокойны и рассудительны, так что в бессмысленный конфликт с кучей последствий не полезут, а потому их участие в союзе очень вероятно. Собственно, это все, что я хотел сказать. Да, именно на эти пантеоны библейские обратят внимание в первую очередь, все же эти боги являются самыми известными, да и силовой потенциал с мировым влиянием просто не дадут никому их проигнорировать. Эти моменты в каноне я помню лишь отрывками, но исходя из прочитанного в архивах своего учителя и ее историй, все выглядит именно так. Эх, чувствую будущие проблемы с подобным движением по всему миру. Хм, если все действительно пойдет по такому сценарию, то этот альянс станет вероятно самым могущественным объединением во всей вселенной, и лишь немногие смогут противостоять такой мощи. Вали, предвкушение со смесью азарта в твоих словах не услышит разве что глухой, гребаный маньяк да битв с любым попадающим под определение сильный. Хотя, это говорит Химера на основе концепции страха и отчаяния, которая к тому же упивается ужасом других едва ли не до состояния оргазма. Про нанесение врагам максимально кровавых увечий лучше промолчу. Эх, а ведь в последнее время эти черты во мне стали усиливаться. Проблемно, этого нельзя допустить. Ударив руками по столу, вскричал Шалба. Если все это и правда воплотится в жизнь, то эти отбросы могут начать всерьез противостоять нам, причем отнюдь не без шансов на победу. Ну да, Офиста на подобное пофиг, ее и армия из всех земных богов, демонов и ангелов не одолеет, но ее потомок Вельзевула не учитывает. Нужно любыми способами не допустить подписания этого мира, чего бы нам это ни стоило. И что же вы предлагаете для решения этой проблемы? Объединиться в один легион и атаковать ад, а после этого предать геноциду небеса? Это уже Артур вставил свое слово.